Глава 10. Генерал Харитонов. Боюсь, что продавец оказался хитрее, чем мы планировали. Не успев опуститься в кресло, буркнул Климов. Я получил очередные сообщения от своей агентуры. Технология передвижения покупателей к месту проведения аукциона исключает попытку какого-либо контроля с нашей стороны. То есть максимум, что я могу знать, и то постфактум. Дату и время вылета того или иного главы клана с его личного космодрома. Впрочем, читайте сами. Переслав файл со своего кома на локалку Харитонова, замминистра устало откинулся на спинку кресла и расстроенно посмотрел на хозяина кабинета. Жаль. Идея совместного проведения операции была ничего. Сегодня утром я получил координаты и название системы, где в настоящее время находится похищенный на Лагосе Марк Гомес. Ничуть не расстроившись, сказал Харитонов. И, пробежав глазами полученный файл, спокойно продолжил. Мир под названием «Новая Заря». Если конкретнее, заброшенный командный пункт системы ПКО рядом с известным на всю конфедерацию курортным местечком «Аврора». Если верить моим аналитикам, то лучшего места для проведения аукциона наш продавец найти не сможет. В принципе, могу даже почитать их выкладки целиком. Пока обойдетесь? Как скажете. Впрочем, достаточно озвучить всего один пункт. Вероятность того, что это место промежуточное, меньше 1%. Ну хорошо. Допустим, мы знаем место и знаем дату проведения аукциона. Что нам это даст? Перебил его Климов. Насколько я понимаю, доступ в комплекс противокосмической обороны без личного согласия президента получить невозможно. То есть, скорее всего, Виктор Лоо либо является одним из создателей проекта «Зомби», либо заинтересован войти в долю, либо уже приобрел себе некоторое количество андроидов. Во всех трех случаях он проигнорирует официальный запрос на содействие в аресте находящихся в галактическом розыске лиц. Согласны? Безусловно. Силовой метод решения проблемы тоже отпадает. Атаковать 24 орбитальные крепости, висящие вокруг новой Зари, это идиотизм. Разнести бункер к чертовой матери тоже получится вряд ли. Сделать больше одного залпа нам не дадут. Пап, вернее, мы проиграли. Не все так безнадежно, генерал, поморщился Харитонов. У нас есть пара идеек, реализация которых потребует и вашей помощи в том числе. Помнится, одному из ваших агентов поручили собрать информацию о разработках, ведущихся в ВКС. Да. Какова вероятность того, что этот ваш человек окажется тем самым доверенным лицом, которое последует с главой клана на новую Зарю? Практически 100%. Отлично. Тогда надо организовать его встречу с информатором из ВКС. Там агенту передадут большой пакет информации о наших пока еще секретных разработках и небольшое устройство, которое он должен будет активировать при малейшей опасности для его работодателя. При этом желательно оказаться как можно ближе к Марку Гомесу. Пронести оружие туда гарантированно не удастся. Задумчиво глядя на хозяина кабинета, пробормотал замминистра. Значит, это не оно. Это не оружие, а средство защиты. И его интегрируют в ком вашего агента. Все необходимые инструкции по его применению он получит на этой встрече. Агентов, которые полетят на новую Зарю, у меня два. Напомнил Климов. «Только мне очень не хочется, чтобы их раскрыли. Внедрение человека на такой уровень – задача не из легких. Думаю, что вероятность такого исхода исчезающе мала. Задействовать будем обоих. Секундочку». Кинув взгляд на ком, Харитонов ткнул пальцем в сенсор развертки монитора своей локалки и после небольшой паузы глухо произнес. «Плохие новости. 8 суток назад циклопы атаковали Лагос-2. Эскадрой в 300 с небольшим вымпелов. В настоящее время эскадра полностью уничтожена. Однако, несколько вражеских кораблей все-таки прорвались к планете. Итог – 23 миллиона погибших. Сколько вымпелов? 30 или 300? Пытаясь прочитать текст на голом экране, переспросил Климов. 300! – разозлился Харитонов. У меня тут данные телеметрии, полученные из системы дальнего обнаружения ключей. За неполные 3 суток 6-й флот и мои демоны сожгли 237 кораблей-циклопов, а оставшиеся, вместо того, чтобы отступить, пошли на прорыв и БЧ торпед кораблей, прорвавшихся к точке сброса мимо 5 рабочих орбитальных крепостей, уничтожили 2 мегаполиса. Простите, но этого не может быть. 300 кораблей циклопов легко раскатают любую, самую глубоко эшелонированную оборону и выжгут планету к чертовой матери часов за 6-8 после появления в системе. Сколько ключей было в системе до их появления? 6. Они взорвали 1. Впрочем, можете посмотреть сами. Харитонов развернул монитор к своему собеседнику и включил воспроизведение в одном из функциональных секторов. Начало вторжения. Плюс 4 часа, плюс 8 часов, плюс 12. Пожалуй, достаточно. С трудом оторвав взгляд от экрана, пробормотал Климов. Извините, я, конечно, покажусь вам циником, но 23 миллиона жертв для такого вторжения – это очень мало. Мы должны были потерять и Лагос, и все те системы, которые циклопы планировали атаковать после него, то есть десятки миллиардов мирных жителей, а тут всего 23 миллиона, хотя слово «всего» даже в этом контексте звучит жутко. «Простите, генерал», – перебил его Харитонов, – «мне надо встретиться с командующим ВКС, срочно. Все необходимое для планируемой нами совместной операции я сообщу вам вечером. Или ночью. А сейчас, извините, мне пора. Вопрос, который необходимо решить, не терпит отлагательства». Весь перелет до резиденции командующего Харитонов просматривал полученные записи. И к моменту, когда его бот замер на крыше здания, впал в состояние плохо контролируемого бешенства. И с трудом выдержал 3 минуты, потребовавшиеся Ромелю, чтобы подняться на крышу. «О вторжении на Лагос-2 уже слышал?» Забыв поздороваться, поинтересовался генерал у начальства. «Да, твои парни сделали невозможное. Сбили больше 200 циклопов. Если бы не они, Лагоса бы уже не было. Я уже подписал приказ о присвоении им очередных воинских званий, пачку наградных листов». «Да каких к чертовой матери наградных листов, Курт?» Разворачивая перед собой виртуальный монитор, зарычал Харитонов. «А вот это ты читал? Смотри, что о них написали!» «Ты о чем?» Сдвинувшись чуть в сторону, чтобы лучше видеть возникшую в воздухе голограмму, Ромель прикипел глазами к заголовку. «Демоны! Защитники человечества или хладнокровные убийцы?» «Что за бред?» «Бред? Да там вышла статья 50 в том же духе! И в доброй половине из них вину за гибель 23 миллионов жителей Лагоса вешают на моих демонов!» «Я просмотрел записи из ключей и систем ПКО», — поднял глаза командующий. «Твои ребята сделали все, что могли, и даже больше. Добрую треть боеголовок, сброшенных с этих 6 кораблей, сбили именно они. Да этим писакам плевать на записи! Они поливают грязью всех, кого могут, Курт! Операция по освобождению Гомеса на завершающем этапе. Отложить ее просто невозможно. А моим ребятам нужна поддержка. Мне некогда лететь на Лагос, а кроме тебя просить некого». Свернув монитор, взволнованно пробормотал Харитонов. «Они парни горячие. И боюсь, без нашего присмотра наворотят такое, что разгребать замучаешься». «Вылечу сегодня же и поставлю на уши тех тварей, которые это накропали». Не задумываясь, ответил Ромель. «Работай, я разберусь». «Спасибо, Курт», — облегченно вздохнул Харитонов. «С ума сошел! За что спасибо-то? Мне это не надо объяснять, что единственная сила, способная остановить циклопов, — это твои демоны. И что без их помощи 6-й флот не удержал бы эскадру в 300 бортов даже в течение 10 часов. Так что те, кто решил облить демонов грязью, очень об этом пожалеют».